Из всего просветленного братства визит дракона в ложу пропустили только двое. Верховный магистр и брат Щипач. Брата Щипача послали за пиццей. Его всегда посылали за едой на вынос. Выходило дешевле. Освоением искусства платить за покупки он так и не озаботился. Когда по пятам за Эрлом примчались стражники, брат Щипач стоял со штабелем картонных коробок и открытым ртом. На месте ужасных врат растеклась теплая лужица всевозможных расплавленных веществ. — Ой, батюшки! — сказала госпожа Овниц. Ваймс выскользнул из таратайки и постучал брата Щипача по плечу. — Прошу простить, господин, — сказал Ваймс. — А вы часом не видели, что... Брат Щипач обернулся. У него было лицо человека, который только что на дельтаплане прошмыгнул над вратами ада. Он открывал и закрывал рот, но слов не получалось. Ваймс сделал еще одну попытку. От чистого ужаса, застывшего на лице брата Щипача, капитану стало не по себе. — Окажите любезность. — Съездите со мной в околоток, — сказал Ваймс. — У меня есть основания подозревать, что вы... Тут он осекся. Он и сам не знал, что именно подозревать. У него есть основания. Но этот человек явно виновен. С первого взгляда видно. Может, не в чем-то конкретном, а так. Вообще виновен. Сказал брат Щипач. Сержант Колон осторожно приподнял крышку верхней коробки. — Что скажете, сержант? — спросил Ваймс, попятившись. Вроде кладческое острое с анчоусами, капитан. Сознанием дела сказал сержант Колон. Я про него, — устало пояснил Ваймс. — Не-не-не-не-не-не, — сказал брат Щипач. Колон заглянул под капюшон. — О, так я ж его знаю, капитан. Это капитан Бенджи Богис, он же тихушник, в гильдии воров большая шишка. Я его давненько знаю, капитан. Хитрый сволочь, в университете прежде работал. — Что, волшебником? — спросил Ваймс. — Разнорабочим, капитан. Садовничал, плотничал вот в таком духе. — Да неужели? — А нельзя что-нибудь сделать для бедняжки? — спросила госпожа Овниц. Шнобби молодцевато отсалютовал. — Могу ему по яйцам вдарить, мадам, если угодно. — сказал брат Щипач и неудержимо затрясся. А госпожа Овниц изобразила железобетонную любезную улыбку высокородной дамы, которая решительно не собирается показывать, будто поняла, что ей сейчас сказали. — Вы двое сажайте его в коляску, — велел Ваймс. — Если вы не против, госпожа Овниц. — Сибилла, — поправила та. Ваймс покраснел и отважно продолжил. — Хорошо бы его, пожалуй, завести в помещение. Он обвиняется в краже одной книги, а именно о призыве к драконам. — Так точно, капитан, — сказал сержант Колон. — Да и пицца остывает. Сыр, знаете, как остынет, и очень противный. — И чтоб задержанного не пинать, — предупредил Ваймс, — даже туда, где не остается синяков. — Маркоу, вы со мной. — высказался брат Щипач. — И возьмите Эрла, — прибавил Ваймс, — а то он тут свихнется. — Храбрый малявк, не отнять. — Потрясающе, если вдуматься, — сказал Колон. Эрл бегал туда-сюда перед уничтоженным домом и скулил. — Вы на него гляньте, — сказал Ваймс. — Вот не терпится животине в бой. Глаза его, точно притянутые на резиночках, вновь обратились к туманным клубам. — Он где-то там, — подумал Ваймс. — Что будем делать, капитан? — спросил Маркоу, когда таратайка с грохотом удалилась. — Не психуете, а? — спросил Ваймс. — Никак нет, капитан. Он так это сказал, что в голове у Ваймса щелкнуло. — Ну да, — сказал он, — не психуете. Я так думаю, это потому, что вас воспитывали гномы. У вас нет воображения. — Я стараюсь, как могу, капитан, — твердо ответил Маркову. — По-прежнему все свое жалование отсылаете домой матери? — Так точно, капитан. — Хороший вы сын. — Так точно, капитан Ваймс. — Что будем делать? — повторил Маркову. Ваймс огляделся. В раздражении сделал пару-тройку бесцельных шагов. Широко раскинул руки и уронил по швам. — Мне-то откуда знать, — сказал он. — Надо предупредить людей, наверное. Идем во дворец Патриция, а потом... Из тумана донеслись шаги. Ваймс замер, прижал палец к губам и втолкнул Маркову в подворотню. В туманных клубах замаячила фигура. — Еще один, — подумал Ваймс. — Что ж, нет такого закона, что нельзя носить длинные черные мантии и глубокие капюшоны. Человек надел длинную черную мантию с глубоким капюшоном, на рассвете стоит перед расплавленным зданием, и этому, надо полагать, найдутся десятки совершенно невинных причин. Пожалуй, спрошу его, пусть назовет хоть одну. И Ваймс выступил из подворотни. — Извините, господин, — начал он. Капюшон повернулся. Раздалось шипение. Человек втянул воздух. — Я только хотел спросить, не могли бы вы... — За ним, младший констебль! У человека была приличная фора. Он метнулся по улице и добежал до угла, когда Ваймс одолел лишь полпути. Притормозив юзом, капитан успел заметить, как силуэт исчезает в переулке. Тут Ваймс сообразил, что бежит один. Отдуваясь, он остановился, обернулся и увидел, как Маркоу неспешно трусит из-за угла. — Что такое? — прохрипел Ваймс. — Сержант Колон сказал, что бегать не положено, — ответил Маркоу. И Ваймс уставился на него без тени мысли. Постепенно до него дошло. — А, — сказал он, — я понял. Вряд ли он имел в виду, что при любых обстоятельствах, парень. Ваймс вгляделся в туман. — На этих улицах и при такой видимости шансов у нас маловато. — Может, капитан это был невинный зевака? — предположил Маркоу. — Ванг Марпорке? — Так точно, капитан. Тем более надо было хватать. Он же антикварная редкость, — сказал Ваймс. И похлопал Маркоу по плечу. — Пойдемте. Нам надо во дворец Патриция. — Во дворец короля, — поправил Маркоу. — Чего? — переспросил Ваймс, сбившись с мысли. — Там теперь король, — напомнил Маркоу. Ваймс глянул на него и безрадостно хохотнул. — Да уж, — согласился он. — Наш король — истребитель драконов. — Отлично поработал пацан. И вздохнул. — То-то они там обрадуются.